которые бросились преследовать корабли беглого короля. Лишь чудом во время страшной бури англичанам удалось отбиться от пиратов и пристать к голландскому берегу близ городка Алкмар. Когда блистательный в прошлом король Эдуард IV высадился на чужой берег, и он сам, и его свита имели при себе лишь то, в чем успели прыгнуть на борт, так что королю пришлось расплатиться со шкипером своим плащом, подбитым куницей. Нищий, с измученной голодной свитой, в ненастный осенний день ступил он на пристань Алкмара. Он находился во владениях своего союзника и родича, Карла Бургундского, но мог ли Эдуард надеяться, что надменный герцог захочет поддержать йорков после того, как он с таким пренебрежением отнесся к его советам и наставлениям, проявив себя столь непредусмотрительным политиком и слабым государем? А на Англию вновь надвигался голод. Череда солнечных осенних дней не спасла урожай. К тому же хлеба были поражены болезнью. Начался падеж скота. Гибли одна за другой даже самые неприхотливые сизорунные овцы. Какая-то непонятная хворь разъедала и многие. Продолжали сказываться последствия войны. На местах не было твердой власти. Началось брожение среди тайных сторонников йорков. На дорогах свирепствовали разбойники. Торговля замерла, непомерно выросли цены. Люди стремились хоть чем-то набить закрома, опасаясь голода. Хуже всего приходилось беднякам. Многие из них, обнищав в конец, подавались в леса, чтобы заниматься грабежом. Им было безразлично, кто там у власти, Ланкастер или Йорк. Они проламывали дубиной череп любому, кто был недостаточно силен, либо проворен. Смена власти, вопреки ожиданиям, не принесла мира и покоя. По-прежнему баронские кланы интриговали против центральной власти, только на сей раз прикрываясь именем йорков и прикалывая на шляпы белые розы. Положение усугубили сильные ранние морозы, которые с первых чисел декабря обрушились на истерзанную землю. И не счесть было окоченевших трупов вдоль обочин проселков и на улицах городов. Именно в это время, в начале зимы, Уорвику сообщили, что в Вестминстерском аббатстве Элизабет Вудвиль разрешилась от бремени крепким младенцем мужеского пола. Герцог омрачился. Хоть он и сделал все возможное, чтобы развенчать Эдуарда и доказать ничтожность его притязаний на корону, все же этот младенец, новый побег на дереве йорков, придавал вес их династическим устремлениям, суля роду продолжение и процветание. В то же время его дочь Анна все еще медлила, не спешила обрадовать отца вестью о появлении надежды на продление рода Ланкастеров. Наоборот, письма ее были коротки и неопределенные. Уорвик достаточно хорошо знал свою дочь, чтобы по этим письмам понять, что она несчастна. Несчастна? Сущая ерунда. Он сделал ее принцессой, наследницей трона. Ее муж — одна из лучших партий в Европе. Он хорош собой, молод. Ну, правда, звезд с неба не хватает, но ведь он Ланкастер, и его ждет корона. При мысли о Ланкастере у Ричарда Невилля портилось настроение. Что ни говори, но даже самый захудалый из йорков стоит всей этой царственной семейки. Тот же Горбун Дик, при всем его коварстве, извращенности и увечьях, был подлинным властелином, в чем Уорвик убедился, просматривая его архивы и поражаясь его государственному уму и осмотрительности. Ланкастеры. Уорвик с пренебрежением размышлял о короле Генрихе. ничтожество».